И действительно, щенок только глубоко вздохнул. Потом он вытянулся, и роковая дрожь утихла навсегда. Я положил шприц в карман. «Я его заберу вас». Он поглядел на меня непонимающими глазами, но тут вмешалась его мать. «Забирайте, забирайте его. Я с самого начала не хотела эту дрянь в дом пускать». И она снова погрузилась в свой журнал. Я быстро поднял обмякшее тельце и вышел. Уэс вышел следом за мной и смотрел, как я бережно кладу принца в багажник на мой черный сложенный халат. Когда я захлопнул крышку, он прижал кулаки к глазам и весь затрясся от рыданий. Я обнял его за плечи, и пока он плакал, прижавшись ко мне, я подумал, что, наверное, ему еще никогда не доводилось плакать вот так, как плачут дети, когда их есть кому утешать. Но вскоре он отодвинулся и размазал слезы по грязным щекам. «Ты вернешься домой, Вэс?» — спросил я. Он замигал и взглянул на меня с прежним хмурым выражением. «Нет», — ответил он, повернулся и зашагал через улицу. Я смотрел, как он, не оглянувшись, перелез через ограду и побрел по лугу к реке. И мне почудилось, что я вижу, как он возвращается к своему прежнему существованию. С тех пор он уже не разносил газет, никому не помогал в огороде. Меня он больше не допекал, но поведение его становилось все более ожесточенным. Он поджигал сараи, был арестован за кражу, в 13 лет начал угонять автомобили. В конце концов его отправили в специальную школу, и он навсегда исчез из наших краев. Никто не знал, что с ним сталось, и почти все забыли его. Среди тех, кто не забыл, был наш полицейский. «Этот парнишка Уэс Любинкс, помните?» — как-то сказал он мне задумчиво. «Второго такого закоренелого я еще не встречал. По-моему, он в жизни никого и ничего не любил. Ни единого живого существа». «Я понимаю вас», — ответил я. «Но вы не вполне правы. Было одно живое существо». Тристан не пожал бы лавров ни на одном кулинарном конкурсе. Конечно, я был избалован. Сначала миссис Холл, а потом Хелен. В Скелдейл-хаусе мы ели по-царски, за исключением редчайших случаев, как, например, в тот единственный раз, когда Тристан был временно возведен в повара. Все началось как-то утром за завтраком. Я тогда еще был не женат. Мы с Тристаном заняли наши места за обеденным столом красного дерева. Влетел Зигфрид, невнятно поздоровался с нами, налил себе кофе. В какой-то странной рассеянности он намазал маслом ломтик жареного хлеба, подцепил вилкой кусочек жареной грудинки, начал задумчиво его пережевывать и вдруг хлопнул ладонью по столу с таким треском, что я подпрыгнул. «Вот-вот-вот!» — крикнул он. «Что вот-вот-вот?» — осведомился я. Зигфрид положил нож и вилку и назидательно погрозил мне пальцем. «Довольно-таки глупо. Я сижу, ломаю голову, как же быть, а выход вот он. Да что случилось?» «Миссис Холл», — ответил он, — «она только что предупредила меня, что едет ухаживать за больной сестрой. Вернется примерно через неделю, и я все думал, кому пока поручить хозяйство». «А, понятно, понятно. И тут меня осенило». Он отрезал кусок яичницы. «Этим займется Тристан». «О!» Его брат удивленно оторвал взгляд от своей Daily Mirror. «Я? Да-да, ты. Ты только и знаешь, что задницу просиживать. Можешь и поработать немножко. Тебе это будет полезно». Тристан